Глава 23. Я лежал минут 15 в полной тишине и не двигаясь, пока у меня не начала ныть спина. Пришлось перевернуться на бок, что было не так просто сделать. Лежа на левом боку, я мог смотреть в окошко, и хотя доски ограничивали поле зрения, все же можно было определить, где я нахожусь и есть ли кто-нибудь рядом. Потом до моего слуха долетел звук открываемой двери. Я затаил дыхание. Забубнили голоса. Слов я разобрать не мог, но мне показалось, что задают вопросы Довки, а Блинский оправдывается, но полковник прерывает его снова и о чем-то спрашивает. Это продолжалось недолго. Голоса стихли, дверь захлопнулась. Я перевернулся на живот, а руку с пистолетом положил под голову. Да, покойникам оказывается не так-то сладко лежать в этих корытах. Тесно, скучно, тоскливо. А с другой стороны, их уже ничто не волнует, не тревожит. Они надежно отгородились от пакостного, порочного и продажного мира цинковыми или деревянными стенками. И им уже нет никакого дела до того, что там в наружном мире творят политики, насколько возросли цены, когда наступят экологические и энергетические кризисы. И самое главное, уже нет страха перед будущим, таящим в себе мрачную неизвестность. Покойник – сама вечность. Его будущее безгранично. Он тлен. Частица строительного материала, из которого сделана Земля. Самое великое творение природы. Эти размышления несколько успокоили мою экзальтированную нервную систему. И я пришел к выводу, что если к смерти относиться с подобных позиций, то найдешь в ней столько плюсов, что она может стать почти что приятным и желанным событием. Между тем, время моего загробного, а точнее внутригробного существования бежало стремительно. Я поднес руку с часами к окошку. 16:10. Значит, до отлета черного тюльпана оставалось меньше часа. Снаружи опять заскрипели двери, раздались звуки шагов, голоса. «Поехали, дружненько, оп!» — сказал кто-то. «Только не ронять!» Началась погрузка. Я лежал на спине, как положено всякому порядочному покойнику, только одежда на мне пропотела насквозь. Пистолет я держал на уровне груди, направив ствол в крышку. Пройти могло все что угодно, даже самое непредвиденное. «Последний, поехали!» — скомандовал тот же голос. Краем глаза я увидел сквозь щели в досках ботинки на высокой шнуровке, переступающие с места на место, и почувствовал, как взмыл вместе с гробом вверх и закачался на солдатских руках. Вносили меня засранцы небрежно. Трижды задевали стены и косяк двери, и вдобавок накренили гроб, и только благодаря тому, что вовремя уперся локтями в стенки, я не съехал на крышку, которая неминуемо открылась бы под моей тяжестью. Меня втащили в фургон. Странное чувство испытываешь в те минуты, когда слышишь вокруг себя надрывное сопение, стоны, ругань, когда покачиваешься как на волнах, на руках людей, и ничем, даже слабым движением пальца не пытаешься им помочь, хотя здоров и силен. И вместе с этим приходит осознание собственной исключительности, своего особого положения, возвышающего тебя над остальными людьми. Во всяком случае над теми, которые в этот момент надрываются под тяжестью твоего тела. Должно быть, что-то похожее переживали восточные цари, египетские фараоны и иные правители, которых рабы носили на руках. Захлопнулась дверь фургона, машина тронулась. Я постепенно свыкался с новой для себя обстановкой. Постепенно угасал шок, вызванный моей безумной выходкой, напоминающей затяжной прыжок, когда в первые секунды свободного падения ничего не соображаешь, лишь слышишь нарастающий свист в ушах, чувствуешь дурноту, пустоту в животе и видишь только беспорядочную смену земли, неба и облаков перед глазами. Затем тело расслабляется, мысли приходят в порядок, мозг начинает воспринимать ситуацию и адекватно реагировать на нее. У меня появилось время спокойно подумать о том, в какую очередную авантюру я влез, и что может ждать меня впереди. Очень скоро черный тюльпан должен оторваться от земли и увезти меня в Москву. 4 часа полета, и мы приземлимся в одном из столичных аэропортов. Что потом? Потом гроб под номером 37/99 получит некий Волзов Игнат Юрьевич. Погрузит, надо полагать, в грузовик или катафалк и куда-то повезет. Затем я услышу, как со скрипом и треском отрывают доски от ящика, как поддевают крышку гроба и... Привет из Таджикистана! Можно представить, как вытянутся рожи у тех, кто собирался увидеть в гробу набитое героином чучело. Я хрюкнул от смеха, повернулся на другой бок и стал дальше предсказывать свое будущее. Можно, конечно, ради прикола как следует припугнуть этих мафиози, скажем, завыть дурным голосом, закатить глаза, привстать из гроба. Все это, конечно, будет очень смешно. А потом они, естественно, убьют меня по-настоящему. Для начала, разогрев утюг на моем животе и отбив почки, вытягивая из меня признание, куда я дел героин. Вполне возможно, что еще полуживого отпустят в этот же гроб и зароют где-нибудь в лесу. Приблизительно так оно и будет. В этом можно не сомневаться. После такой перспективы мне уже не хотелось смеяться. Я поднес к лицу пистолет, отстегнул магазин. 4 патрона. Фактор внезапности, конечно, давал мне большое преимущество, когда люди открывают гроб, они видят нацеленный в ствол лоб пистолет. Когда люди открывают гроб и видят нацеленный в лоб ствол пистолета, состояние полного оцепенения можно гарантировать. Если вскроют гроб, скажем, 2 человека, то справиться с ними будет несложно. А если 5? А если целая банда, обвешанная оружием? Я, конечно, здорово рисковал, и степень риска до конца осознал только сейчас. Этот цинковый снаряд, бесспорно, забросит меня в самое осиное гнездо, проникнуть куда я давно пытался. Но что я смогу сделать там один? Я лежал в душном гробу и нервно гладил ладонью рифленую рукоять пистолета. Я отдал себя в руки судьбы, и сейчас она меня определила, мою дальнейшую жизнь. Я сделал шаг, вступил на конвейер, который потащил меня в неведомую опасность. 4 патрона в пистолете, крепкий кулак да голова на плечах. Вот все, что я мог противопоставить своему врагу, которому давно объявил беспощадную войну. В самолете я умудрился заснуть. И хотя сон был чутким и тревожным, мне приснился кошмар, будто я проспал прилет, выгрузку и открыл глаза только тогда, когда гроб с почестями закопали в землю. И вот я пытаюсь открыть крышку, бьюсь в нее головой, кричу в окошко, через которое внутрь засыпается влажная земля. Задыхаюсь, но все тщетно. Там, сверху, уже отгремел оркестр, уже возложены цветы, и люди в черном медленно расходятся, и никто не слышит жалкий вопль, доносящийся из-под земли. Наверное, я проснулся от собственного крика, несколько минут лежал неподвижно, прислушиваясь к бешеному стуку сердца. Мерно гудели моторы самолета. Сквозь щели ящика пробивался тусклый свет дежурного освещения. Я поднес руку с часами к глазам. 10:00 вечера. Тело ныло, словно меня долго били, и я мечтал только о том, чтобы встать, помахать руками и согнуться до хруста в суставах. И еще очень хотелось пить. Я облизнул пересохшие губы и повернул голову к окошку. Оттуда слабо веяло прохладой. Провести несколько часов в тесном цинковом ящике – настоящая пытка. Я больше не мог думать ни о чем, кроме как о свободе. Теснота душила меня, давила на психику. Я начал ерзать и ворочаться, ударяясь коленями и локтями о стенки. И затих только после того, как совершенно выбился из сил. Самолет шел на снижение, и я считал секунды. «А если получатель приедет только завтра утром?» – подумал я. «Тогда придется провести в гробу всю ночь. Или же, в точности следуя манерам вампиров, выбивать крышку, выламывать доски и ночевать рядом со своим цинковым футляром на полу какого-нибудь аэрофлотского склада». До той минуты, пока самолет не коснулся колесами бетонки, не вырулил на стоянку и не раздался протяжный вой, с которым опускалась рампа, я так и не придумал, что буду делать, если получатель не приедет до утра. К счастью, мои мрачные прогнозы не сбылись. Я услышал, как к рампе подъехала машина, потом кто-то хлопнул ладонью по доскам моего ящика и сказал: «Вот он, 37-9-9. Вытаскивайте. В накладной не забудьте расписаться». И я снова закачался на руках грузчиков. Было уже темно, но откуда-то падал бледный свет неоновой лампы. Я рассмотрел, что меня загружают в фургон «Газели». Лицо человека, который приехал за гробом, я не разглядел. Это был сутулый мужчина неопределенного возраста, одетый в джинсовый костюм. Дверь фургона захлопнулась, и мы поехали. Где-то я читал или видел в кино, как в машине везли человека с завязанными глазами, и он, тем не менее, исхитрился определить направление движения. Я же не мог даже приблизительно сказать, к какому аэропорту мы приземлились, потому ориентировался в пространстве не лучше, чем знаменитые «Белка» и «Стрелка», которых в свое время закинули в космос. Жажда овладела мной настолько сильно, что я не мог уже думать ни о чем другом, кроме воды. Липкое тело каждой клеточкой молило о тугой ледяной струе, о душе, бассейне, реке или даже о лужице на живописной лесной полянке. Я представлял, как ныряю со скалы в голубую бездну Байкала, опускаясь на самое его дно, открываю рот, и вода начинает заполнять меня. Я пью, нет, жру, гидравлическим насосом втягиваю в себя воду до тех пор, пока не превращаюсь в круглый кожаный мешок, и медленно растворяюсь, превращаюсь в солнечные блики, скользящие по волнистому песчаному дну. Вкус сломанных водорослей, покачивающийся в такт слабому течению. Я превращаюсь в мировой океан, в тяжелые волны, накатывающие на берег, в пенящиеся брызги, напоминающие игристое шампанское. Да, шампанское из холодильника – это что-то. От него запотевает бокал, налипают на стекло мириады пузырьков, покалывает язык и выступают на глазах слезы. Я выпил бы сейчас 3 бутылки залпом, а потом еще 5. Нет, 10. В растяжку, в удовольствие. Я бы забросил все свои глупые никчемные дела и до конца жизни только бы и делал, что пил шампанское. Я судорожно сглотнул, облизал пересохшие губы, напоминающие хлебные корки, закрыл глаза и стал в уме считать. Я дошел до 1000, а потом стал сбиваться. Цифры путались в моем сознании. Это был плохой признак. С такими пересушенными мозгами тягаться с мафией не стоило бы. Трудно сказать, сколько продолжалась эта пытка. Возможно, 2 или 3. Вконец одуревший от навязчивых мыслей о воде, я почувствовал, что машина наконец остановилась. Через минуту раздалось жужжание электромотора, заскрипело что-то громоздкое, металлическое, возможно, ворота. И машина снова тронулась вперед, но очень скоро остановилась окончательно. Мотор затих. Хлопнула дверка кабины. Мое изможденное сердце, с трудом качавшее загустевшую кровь, забилось в учащенном режиме. Я вытер влажную ладонь о куртку, взял пистолет, скрестил руки на груди. «Сейчас держись, Фацура», — говорил я себе. «Включай все мозговые извилины. От того, насколько быстро и правильно я отреагирую на ситуацию, будет зависеть, выпью ли я еще в своей жизни ледяного шампанского, которое так обжигает горло бурлящей пеной». Открылась дверь фургона. Я услышал приглушенные голоса. Ящик потянули по тяжелому полу волоком, накренили так, что мне пришлось расставить в стороны руки и ноги, как пауку на своей сетке. А потом, что было неожиданно для меня, уронили одну сторону на землю. По закону подлости ту, где была моя голова. Удар был не сильный, я лишь поморщился, но на всякий случай подложил под голову кулак. Мои носильщики не отличались особой прилежностью в работе. Некоторое время до меня доносился негромкий мат, из которого я смог разобрать лишь то, что какой-то козел уронил ящик другому козлу прямо на ногу. Затем меня снова понесли. Вставив губы в окошко, я вдыхал прохладный ночной воздух, напоенный запахом скошенной травы. «Трудно определить, где предел возможностей человека», — подумал я. Еще полчаса назад я думал, «Все, кранты мне, мне еще чуть-чуть, и отдам Богу душу». А нет, не отдал. Мало того, что я сейчас почувствовал необычный прилив сил, во мне было столько внутренней энергии, словно гроб был большими механическими часами, а я до упора заведенной пружиной. Стоит открыть крышку, как вся энергия мощным взрывом выплеснется наружу. Меня стали заносить в какое-то помещение, причем вниз по ступеням, и моя голова снова оказалась ниже ног. Главное, мимоходом подумал я, чтобы эти идиоты не поставили гроб на торец. Движение прекратилось. Сквозь щели пробивался тусклый свет. Я увидел кирпичную стену, мотки веревок, автомобильные покрышки на вбитых в нее ключах. Похоже на гараж или ремонтный цех. Рядом с ящиком двигались тени. «Будем скрывать», — услышал я голос. «Или подождем до утра?» «Скроем», — ответил второй. «Двое», — подумал я, стараясь силой воли успокоить бешеный стук сердца. «Кажется, всего двое. Это сущие пустяки, это ерунда. Задачка для пионеров, играющих в зорницу». Гроб вздрогнул от удара. Похоже, по ящику шарахнули топором. «Аккуратнее», — сказал второй голос. «Монтировочкой. Зачем греметь?» Заскрипели гвозди. «Все на соплях держится», — сказал первый голос. Как он только по дороге не развалился. «Ты спутал. Это не мебель, чтобы ее красиво сколачивать. Убери доску из-под ног, а то ненароком на гвоздь наступим». Я поднял ствол магнума и нацелил его в крышку гроба. Снова заскрипела доска, потом треснула. Мужики с ящиком не церемонились. Еще несколько ударов потрясли гроб. Они взломали верх и принялись за боковые доски. Я отвернул лицо от окошка и закрыл его плечом. Гроб раскачивался, словно стоял на столе с тонкими шаткими ножками. «Порядок», — сказал первый голос. «Я же тебе просил, сложи доски у стены и разжигай лампу», — отозвался второй. Я опустил руку с пистолетом, беззвучно затолкал магнум под поясницу и, прежде чем сложить руки на груди, зачесал на лоб челку. Вот фокус». Протянул первый голос. «Посмотри-ка сюда». «Ну и что? Гром-то не запаян». Некоторое время было тихо. Я слышал лишь сопение. Мужики, должно быть, рассматривали линию спайки. «Не понял», — пробурчал второй голос. «Как это понимать? Ну-ка давай крышку приподнимем». Я закрыл глаза настолько, чтобы из-под ресниц смог видеть и стиснул зубы. Кажется, пальцы рук мелко дрожали. «Я умер», — мысленно внушал себе. «Я покойник». Крышка поехала вверх, и на меня упал красноватый слабый свет. В первое мгновение я почувствовал себя рыцарем без лад, кольчуги и щита. А потом каким-то ужасным, омерзительным монстром из фильма ужасов, и признаться, это было приятно. Оба мужика издали возглас ужаса. На фоне ламп я не видел выражения их лиц, но вполне мог это представить. Состояние шока, в котором они пребывали, длилось несколько мгновений. Крышка с гробом повернулась на прежнее место. «Покойник, чтобы их всех передернуло!» — заорал первый и стал плеваться. «Что они там подсунули?» «Вот это дело!» — более сдержанно сказал второй и неожиданно расхохотался. «Слушай, этот дебил получил не тот гроб!» «Нет, я сейчас умру от смеха! А порошок-то значит тю-тю!» «Его закопали вместо покойника!» «Сначала водилу закопают. Ему на этом свете уже не жить. Хозяин такие шутки не прощает», — мрачным тоном отозвался первый. «Давай выйдем отсюда, меня уже от вони тошнит». «Надо доложить хозяину, и чем быстрее, тем лучше для нас». Я слышал, как они пошли к выходу, и бетонный пол гудел под их тяжелыми ботинками. Потом все стихло.